Что занятно, оба турианца больше склонялись именно ко второму варианту, и были совершенно правы. В обычных условиях у девчонки шансов на стабилизацию и выживание немного. Это если ей очень повезет вовремя встретить привязку, и если она сумеет принять пробуждающуюся сущность. В крайних мерах нет необходимости. Я смогу сохранить ей рассудок, а личность, хмуро уточнил Рус. Резонное уточнение. Личность неизбежно подвергнется изменениям, но сохранится, Нейлус заинтересовался. Естественно, сохранится. Не зря же меня столько лет учили. Распад сознания при потере главного императива – не такая уж редкость. Причины могут быть разные, но суть-то та же. Совсем неподалеку ослепительно полыхнули сочные, насыщенные эмоции, прерывая беззвучный разговор. Чарн добрался до второго корабля. Я тут же свернула беседу. Пора работать. Батарианцу потребуется какое-то время, чтобы осмотреть судно и обнаружить отсутствие той же детали, что была снята с ядра его корабля. Минут 10 ему на все про все хватит. Как раз дозреет до нужной кондиции и пойдет искать Балака. Как бы Чарн не относился к офицеру, но военный, это военный, а произошедшие на Кисадаль. А Итериас не сдерживался, когда убивал. Кстати о нем. Ай, люди такой вес держать долго не могут, мягко напомнила я. Хотя бы деталь положи на пол. А Ити молча выполнил требуемое, чуть ли не уронив 40-килограммовую железяку, глухо грюкнувшую о металлу пола. Люди вздрогнули, повернулись на звук, но Асур вновь выпрямился и замер в той же позе, легко удерживая на руках тело сородича, с окаменевшим, безмятежным лицом и полуприкрытыми глазами. Шлем он так и не стал надевать, отдав девчонке. Личный заскок, не более того. С ним надо что-то делать, и делать быстро. Пока Чарн обшаривал корабль и приходил в себя после обнаруженного небольшого могильника, не слишком аккуратно организованного Асуром в каюте капитана, я готовилась к работе, изучая Тиракара. Расстояние в 40 метров, ничтожно, наводок немного, разум жертвы практически беззащитен и открыт, а мощные эмоции и внутренний раздрай от увиденного только облегчают мне задачу, открывая то, что обычно скрыто самоконтролем. Ничего особого или неожиданного я не обнаружила. Личность как личность, от людей не отличается ну ничем. Те же проблемы, те же желания и чаяния. История жизни, не особо выделяющаяся среди таких же историй людей, живущих в кастовом рабовладельческом обществе в любой другой реальности, с поправками на уровень технического развития. Тиракар Чарн родился в небольшом маленьком городке захолустной колонии на Килоте. Отец, потомственный работорговец, мать, медик. Два старших брата смогли перейти в касту военных и теперь служат на флоте. Старшая сестра пошла по стопам матери и практикует в госпитале родного города, а Тиракару после гибели отца в одном из рейсов достался семейный бизнес вместе с обязанностями старшего в клане, включающими в себя заботу о младших, двух сестрах и брате, еще не достигших совершеннолетия. Наследство небольшое, дом, куча долгов, которые с трудом сумели погасить, и как самая большая ценность, старенький корабль Теотараль, после капитального ремонта, сожравшего остатки налички, ставший единственным источником дохода семьи. История как история, сколько я их видела за свои жизни. Разве что те корабли ходили под парусами по морям, а не рассекали космические просторы. Но суть-то от этого не меняется. Работорговля – обыденное, распространенное явление в менее развитых мирах, не особо зависящее от вида и расы. В определенный период истории разумными приторговывают с разной степенью активности все расы без исключений. Разве что у некоторых эта торговля держалась под контролем государства и разумные, приговоренные к казни, продавались в лаборатории. На этот астероид Тиракар попал вместе с компаньоном, Горзом, который был инициатором полета, где-то раздобыв информацию о самом Х-57 и его обслуге. Поскольку последние годы дела у Чарна шли откровенно плохо, он решил рискнуть и согласился поучаствовать в этой сомнительной авантюре. Когда понял, во что вляпался, было уже поздно. Явление Кахаирала окончательно его добило. Властный, резкий, мстительный военный офицер, имеющий не то что зуб, а полноценную клыкастую челюсть на людей, построившего своих сородичей так, что они и пискнуть против боятся, скажем так, несколько усугубило и без того непростую ситуацию. Что ж поделать, иногда случаются и неудачные рейсы, из которых обычно не возвращаются. Вот этот как раз из их числа. Тиракар сам по себе неплохой разумный, но так уж сошлись пути судьбы, что он оказался по другую сторону и попал в сферу интересов более сильного существа, меня. Ситуации присуща некоторая ирония. Кому-то не везет, и он попадает в рабство батарианцам, а сейчас батарианскому работорговцу не повезло, и вскоре он попадет в рабство ко мне. То, что рабство не физическое, сути дела не меняет. Пространные размышления ничуть не мешали мне работать. Крохотные, практически незаметные и по отдельности бесполезные закладки опутывали разум выбранной жертвы, создавая базис для более серьезного вмешательства. Своеобразный фундамент, опорные точки, на которые встанет основная конструкция. И встать она должна так, чтобы не вызвать конфликтов и отторжения. Легко и естественно, вписавшись в личностный базис, желания, инстинкты и планы на будущее. В этом и есть высшая грань мастерства менталиста. Подчинить разумного так, чтобы он этого не понял и никогда не смог осознать, но в нужный момент он сделает так, как мне надо, самостоятельно найдя оправдание своему выбору, оставаясь полностью свободным, пока не догадается о своем рабстве или не возникнут серьезные конфликты с базисными установками разума. Он будет действовать со всей самоотдачей, искренне и честно. А я достаточно хороший менталист, чтобы не требовать того, что вызовет подобные конфликты. У Тиракара есть на чем сыграть, есть чем взять за живое, есть на что надавить, чтобы получить его бесконечную и добровольную верность. Притом этого можно добиться и без всякой менталистики, ведь он так сильно любит свою семью. Впрочем, я никогда не воздействовала на других через угрозу их близким. Единственное исключение – месть. Скорее, я действую наоборот, через помощь. Это куда эффективнее. И от подобных предложений гораздо сложнее отказаться. Жестоко, констатировал Гарус. От своих мужчин мысли я не скрывала, позволяя при желании наблюдать, о чем я размышляю. Нейлус этим пользовался довольно часто, Рус еще стеснялся без приглашения заглядывать в мой разум. Но иногда любопытство перевешивало природную тактичность и стеснительность. Как сейчас, бесспорно, согласилась я, выплетая тончайшую систему понятийных и причинно-следственных связей, закрепляя на уже существующие в разуме жертвы приоритеты и знания. Но я свое не обижаю, никогда. Раз уж Чарн будет действовать в моих интересах, я буду о нем заботиться. По-своему. Ментальный смех Нейлуса искристой волной пронесся по восприятию, унимая взбудораженные темные инстинкты. Не знаю, стоит ли этот батарианец сочувствия, или ему повезло получить редкий шанс, но прежней его жизнь не будет. Однозначно, согласился с сородичем наше светлое сокровище. Моя жертва, наконец-то, покинул корабль-могильник и теперь быстро приближался к нам. Скоро я выполню еще одну поставленную перед собой задачу, и останется совсем немного. Горсы завершения всей этой мутатени, и можно продолжить полет на Наверию. Чарна мы встретили, стоя под человеческим грузовозом. Не самое удобное место, но боя сейчас не будет. Бойцы Джейн попытались было дернуться, но поднятая мною рука прекратила ненужные телодвижения. Батарианец явился в сопровождении четверых подчиненных и двух варенов. Довольно существенная сила против семи бойцов, один из которых вроде как не готов к бою и держит на руках тело. «Стойте, где стоите?» – громко выкрикнул Чарн, демонстративно опуская винтовку дулом в пол. «Не хочется лишний раз пачкаться в крови». Варины за его спиной угрожающе зарычали, а Этериас резко, рывком поднял голову, глядя сузившимися черными глазами на резко заткнувшихся хищников. У животных очень развиты инстинкты. Выйдя из-под громады корабля, я пошла к жертве. Когда расстояние между нами сократилось до 3 метров, Чарн поднял руку и произнес: «Не подходи ближе». Я остановилась. Окинув меня внимательным взглядом, лишенным всякого узнавания, батарианец довольно спокойным тоном сказал: «Мы можем разобраться по-плохому или решить все мирным путем. Нравится мне его подход. С таким отношением работать гораздо проще». Встретив настороженный взгляд четырехглазого чужака, я без малейшего сопротивления со стороны жертвы подключилась к его разуму, уже по-настоящему получив доступ не только к сознанию, но и ко всему остальному. Подсознанию, памяти, неосознанному и даже к пласту инстинктов и рефлексов. При таком контакте я могу перепрошить его личность, а он этого даже не заметит. «Это угроза или приглашение к мирным переговорам?» – мягко спросила я, начиная развертку конструкта. Чарн поморщился, но ответил честно: «Послушай, я просто выполняю свою работу. Лично я вовсе не собирался захватывать этот кусок камня. Тиракар взмахнул досадливо рукой. «Я всего лишь хотел немного заработать, по-быстрому раздобыть рабов, и ничего более». Люди в нашу милую беседу не вмешивались, но очень внимательно слушали. «Не буду их разочаровывать. Это уже не набег за рабами. Под угрозу были поставлены миллионы жизней». Тонкая верхняя губа приподнялась в раздражении. «А то я не знаю. Я просто выполняю приказы. Будь моя воля, мы бы давно улетели». Предельно честный ответ. Тиракар не юлит и не лукавит. Его эта ситуация очень напрягает, если не сказать, что приводит в тихий ужас. Он не глуп, понимает, во что вляпался, и понимает, что все повесит на него, если выживет. «Возможно, есть смысл забрать своих людей и улететь?» — вкрадчиво спросила я. Конструкт развернулся и начал интеграцию в инстинкты и неосознанные рефлексы, закладывая нужную для будущих действий базу в подсознании жертвы. Моя доброжелательность являлась ключом, своеобразным катализатором, помогающим Чарну не воспринимать меня как врага, переводя в статус того, кто искренне хочет помочь. Тиракар покачал головой и с досадой произнес: «Балак с меня шкуру живьем сдерет, а потом продаст». Эмоции полыхнули яркой вспышкой, взбудоражив ауру и мгновенно скрыв поверхностные проявления моего творчества, полностью поглощая посторонние элементы и перенося их в разряд естественно возникших. «Прекрасно. Доверие ко мне начинает крепнуть, как и желание высказаться, что не замедлило произойти. Псих ненормальный. Все пошло наперекосяк, а отвечать мне очень удачно. Теперь последние штрихи. И почему ты его слушаешься?» Резонный вопрос для человека, незнакомого с социумом гегемонии. В кастовом обществе представитель низшей касты не может ослушаться приказа представителя высшей, а каста военных куда выше касты обычных работорговцев. У Чарна пропала возможность выбора с того момента, как на Х-57 прибыл Балак. «Хороший вопрос». Тиракар проглотил замечание, что он, обычный торговец, мало что может противопоставить военному офицеру. Ответил он другое: «У меня были плохие предчувствия с момента посадки, а теперь Балак хочет вас прикончить, а он всегда добивается того, чего хочет. Я с этим ничего не могу поделать». Я хмыкнула. «Тебе не придется ничего делать. Я уже решила вопросы с Кахаиралом Балаком, и мы пришли к взаимопониманию». От такого поворота несчастный батарианец растерялся. Еще бы, такие неожиданные новости. Кто-то смог о чем-то договориться с Балаком. А я на волне этой растерянности прикрутила еще одну мелкую, практически ни на что не влияющую закладку, единственное назначение которой – не дать забыть этот момент. «Вам будет позволено покинуть этот астероид. Условия нашего договора с офицером Балаком тебя не касаются. Они не входят в сферу твоих интересов. От тебя требуется выгрузить спящих людей так, чтобы им не было причинено вреда вашим стартам». «И это все?» — недоверчиво спросил Чарн. «За право улететь?» «Да». Я усмехнулась и добавила: «А вот за то, чтобы мы отдали вам вот ту фигурную железяку, стоящую у ног моего бойца, я хочу получить честные ответы на свои вопросы». Тиракар бросил настороженный взгляд на Айтириаса, встретил его взгляд, вздрогнул всем телом и согласно кивнул. Что самое забавное, Надеева, у ног которого стояла точно такая же деталь, батарианец даже не глянул. «Задавай вопросы, человек, я на них отвечу, но отдай нам деталь. Чтобы ее установить, требуется время». Против подобного поворота я ничего не имела. Чарн не будет отматывать назад наше соглашение. Увиденное на Кисадель подействовало очень отрезвляюще. Да и закладки уже не позволит, не допуская самого формирования идеи, меня обмануть или подставить. А эти, будь любезен, передай Тиракару Чарну его же собственность. На собственное имя бедолага отреагировал еще более нервно, чем до него, Балак. Но куда более сильное впечатление на него произвел Айтириас, подхвативший тяжелую деталь одной рукой, и все так же удерживая тело паренька на руках, без единого звука подошедший и уронивший гулко загремевшую железяку на полу ног работорговца. Особенно острые когти, венчающие пальцы перчаток брони. Мгновение взгляда в глаза. Асур развернулся спиной и вернулся на то же самое место. «Не стоит». Асур прикрыл глаза, соглашаясь с моими словами. «Знает, что не стоит, но это знание помогало мало». Злость закручивалась тугой пружиной, перерождаясь в льдистую ярость и взвешенный гнев. Представители этого народа убивали за гораздо меньшие. Да чем я? Они цивилизации уничтожали за меньшие. Всему свое время. Мне пришлось надавить силой, вышибая его разум из кровавого марева. А Айтириас медленно втянул воздух и столь же медленно выдохнул. Кровавая ярость улеглась, свернулась жгучим комком, а Сур вновь спокоен и рассудителен. Вот только на милого паренька уже никак не похож, лицо окаменело, глаза закрыты, из уголков едва заметна курица тьма, и движения деревянные, неестественные, ломаные. Особенность психики подобных созданий во всей красе, за своих убьют не задумываясь, но чужое горе их не трогает совершенно. С равнодушием уничтожат цивилизацию, но гибель неинициированного подростка своего народа – трагедия, которая может привести к уничтожению этой самой цивилизации. А ведь стоит идти сказать несколько слов в коммуникатор, и батарианцы очень быстро исчезнут как вид. Ладно, а Этериас вроде как немного успокоился, можно возвращаться к настороженно ожидающему моих действий Тиракару. С Асуром буду разбираться уже по возвращению на корабль. Кто был инициатором этого рейда? Задала я вопрос встрепенувшемуся Чарну. Горс, ответил Чарн. Судя по тому, что я обнаружил на его корабле, вы об этом знаете. Я улыбнулась холодной, неприятной улыбкой, от которого батарианца пробило холодом, а Этериас чуть сильнее сжал губы, глянув на вздрогнувшего работорговца. Вот мне интересно, у этого народа интуиция настолько развита, или это конкретно Чарн сообразительный и сходу понял, кто именно вырезал все живое на корабле его коллеги, не тронув только дух пилотов. Мне по статусу положено много знать, иначе я не смогу эффективно выполнять свою работу, спокойно ответила я, а то, что вы могли наблюдать на Кисадаль, следствие необдуманных действий его владельца по отношению к моим сородичам, намек был понят правильно. Чарн бросил верхней парой глаз короткий взгляд на тело паренька на руках Этериаса, сжал губы, проглатывая рвущийся вопрос, и спросил совершенно иное. То, что следовало узнать в самом начале нашей беседы. С кем я говорю? Спектр совета Имрир Шепард. Представилась я. В следующий раз советую узнать личность собеседника не в конце разговора, а в его начале. Это позволит избежать некоторых недоразумений. Мое имя и указанный статус вызвали срабатывание последнего эшелона причинно-следственных связей и закладок, завершая формирование сложной системы ментального контроля, проникшей во все участки сознательного и подсознательного, укрепившись у последней вуали, защищающей ядро личности. Постепенно их воздействие скажется и на нем, не сразу, внося изменения потихоньку, на ничтожные доли смысла, на нюансы, на которые так редко обращают внимание, и через какое-то время Тиракар Чарн, сам того не понимая, станет моим верным сподвижником. Скажи, Тиракар, как вам вообще пришла в голову идея набирать рабов на этом куске камня? Задала я мучивший меня вопрос, на что получила занятный ответ. Я сам был удивлен. Этот рейд планировал Горс. Он уверял, что получил точную информацию. Налет будет быстрым, выгодным и без последствий. Деталей я не знаю, Спектр. Благодарю за ответы, Чарн. Совершенно неожиданно в разговор вступила Джейн. Скажи мне, Чарн, кто из ваших стоит за нападением на Миндуэр? От такого поворота батарианец откровенно растерялся. Человек, в то время гегемония и альянс систем являлись союзниками, и работорговцам было запрещено проводить рейды на территории людей. Я не знаю, кто мог бы решиться ослушаться прямого запрета. Джейн задумалась. Это все, Чарн, сказал я. Возвращайся на корабль. Когда будет безопасно взлетать, я сообщу. А пока займись выполнением условий сделки. Испытывать судьбу батарианец не стал. Махнув своим бойцам, он покинул причальную площадку. Деталь забрал один из его подчиненных. «Вы его отпустите, Спектр?» – спросила Джейн, все еще погруженная в свои воспоминания о Миндуэре. «Да, отпущу. Наказание понесет тот, кто был инициатором этого рейда. Хорошо бы еще узнать, откуда к нему попала информация об Х-57», – тихо произнес Рамира себе под нос. Но в огромном пустом помещении с отличной акустикой, да еще при снятом шлеме, эти слова были услышаны. Узнаем, если ему самому это известно. А пока он штурмует километры коридоров, у вас есть время присмотреть за разгрузкой, выгрузкой, короче, переносом людей с работорговца. Виктор не сдержал смешок, Диева сделал вид, что он не здесь. Руни рассмеялся в открытую, а Джейн поморщилась. Мысленно она была далеко, вспомнив то, на что раньше не особо обращала внимание. На Миндуэре не было варренов. Ожидание утомительно, даже если точно знаешь, где находится тот, кого ждешь. Джейн со своими бойцами наблюдала за работой батарианцев, приставая к Чарну с вопросами, уточняя смущавшие ее нюансы того рокового нападения. Тиракар прямо послать приставучую девчонку не рискнул, терпеливо отвечая на вопросы и косясь верхними глазами на молчаливого Этириаса, стоящего у дверей и все так же державшего на руках тело погибшего паренька. Кира держалась рядом с ним, из-под лобья следя за Чарном и его людьми, а я наблюдала за всем этим с соседней причальной площадки, сидя на трапе Кисадаль. Через восприятие Эти, благо он не возражал, к кораблю неслышно подошел Рамира, глянул на меня и, не дождавшись реакции, шагнул на трап. «Не стоит, не поворачиваясь», — произнесла я. Рамира замер, повернул голову, ожидая продолжения. «Ты не найдешь на этом корабле того, что тебе хотелось бы видеть». Итальянец согласно прикрыл глаза, но сказал не то, что думал. «Я должен. Твой выбор. Я тебя предупредила». Тем же ленивым тоном ответила я. Аналитик стиснул зубы, отчего по лицу заходил желваки, но ответ был дан тем же спокойным тоном. «Вы запрещаете?» «Нет». «Зачем?» Я развела руками и приглашающе махнула в сторону трапа. «Полагаю, ты знаешь о способности информации, скажем так, проводить грань». «Знаю. И понимаешь, каковы могут быть последствия?» Тем же мирным голосом задала я очередной вопрос, от которого у аналитика встала дыбом шерсть на загривке. «Вполне». Ответ настороженный, но твердый. «Тогда иди, иди, если хочешь». Колебался он недолго, но, все же, поднялся по трапу и скрылся в недрах корабля. «Пусть идет. Информационная ловушка прекрасна тем, что, вступив в нее, очень сложно отказаться от соблазна пройти путь до конца ради обретения знания. И я уверена, что скрытный сицилиец этот соблазн не переборет. Не потому что не сможет, а потому что не захочет. И долг перед Доном здесь совершенно ни при чем». Отсутствовал Рамира недолго, минут шесть, не больше, но когда спустился, ограничился одним взглядом в мою сторону и тяжелым молчанием. Вопросов он не задавал, и даже не обдумывал то, что увидел. Он запрещал себе сейчас заниматься анализом, переключившись на действительность, которая уже приближалась к нам, полыхая всем многообразием злости, страха и некой доли отчаяния. «Рамира, позови Аэти, и проследи, чтобы на эту причальную площадку никто не зашел без моего разрешения». Короткий кивок, да рассет ушел. Минутой спустя подошел Этириас и Кира. Девчонку от себя Асур не отпускал, предпочитая лично за ней присматривать. «Хорошо, ей будет полезно понаблюдать. Гарза не убивать. У меня к нему вопросы. Остальные». Я улыбнулась. «Но так, чтобы на полу следов не осталось. И учти, Аэти, убьешь всех сразу, людей выгружать с корабля будешь сам». Асура подобная перспектива нисколько не смутила. Полтора десятка бессознательных тушек для него перенести проблемы не составляло вообще. «Вы его отпустите?» — хмуро спросила Кира. «В какой-то мере. Жить он не будет. Ему придется взять на себя вину за произошедшее и заплатить за это», — пояснила я девушке. «Не то, чтобы я слишком близко к сердцу приняла произошедшее на этом булыжнике. Горс просто попал под раздачу. Его кто-то хорошо попользовать, и я хочу знать кто. Умрет он не за нападение на Х-57, а за то, что кто-то из его людей поднял руку на твоего брата. Все остальные мне безразличны». Девчонка поняла меня правильно. «Чем мы отличаемся от других? Вы – сородичи Этириаса, а он очень трепетно относится к своему народу». Батарианцы пересекли причальную площадку и подошли к двери. Повторять не пришлось. Асур бережно положил тело на пол, встал, снял с захвата клинок, активировал щит, встроенный в наручи пошел к дверям. Легкой, текучей, скользящей походкой, беззвучно, словно призрак, ступая по металлу пола. Когда двери разошлись, батарианцев встретил один единственный молодой седоволосый парень с мечом в руке. Глава 44. Объекты исследований. Вы не имели на это права. Громкий недовольный голос человека вызывал глухое раздражение. Как вы могли отпустить батарианских террористов? Вы, капитан патрульного фрегата Альянса Систем, вывалившийся из перегона как раз тогда, когда к ретранслятору подошли корабли Балака и Чарна, уже минут 20 сношал мне больной мозг, изливая свое видение моего проступка. Особенно после того, как корабль Гарза разлетелся красивым ионным облаком после детонации ядра, оставив их без виноватого. Военным Альянса Систем батарианские корабли после Скиллианского Блица не сдавались. То, что я лейтенант-командир, капитан патруля, оказывается, знает. Реципиент имела неудовольствие как-то раз служить в десантной группе на корабле этой эскадры. А вот то, что я спектр совета, пропустил мимо ушей, продолжая разоряться о вмешательстве инопланетян во внутренние дела человечества и сподвигая меня пересмотреть свой отказ на его требование подняться на борт. Но то ли здравая мысль, что корабль-могильник – это совершенно ненужное мне достижение до злополучной Алкеры, то ли желание побыстрее все это закончить и уйти в лазарет, где меня ждет раненый Рус, то ли его молчаливая поддержка вкупе с присутствием Найлуса рядом со мной, удерживали от необдуманных и непоправимых действий. А хотелось, очень хотелось, особенно после того, как этот идиот, который вместо того, чтобы находиться на подконтрольной территории, где-то шлялся, проморгав прибытие трех батарианских кораблей и все веселье с астероидом, зато сейчас, после того, мы все сделали, резко вспомнил о своих обязанностях и прилетел как раз тогда, когда уже было бы поздно что-либо делать. За происшествие на Х-57 прежде всего спросит именно с капитана патрульного корабля, который отвечает за скопление исхода. В скоплении всего две системы, Утопия и Асгард. Между ними для корабля этого класса 8 часов полета по прямому короткому перегону. Но после происшествия на Иден Прайм в Утопии сейчас базируется второй флот, и система в патрулировании не нуждается из-за блокады военными кораблями. Оставался только Асгард. Но, как показала практика, Асгард остался без охраны почти на двое суток. И это внутренние территории Альянса систем, где все это время шлялся патрульный фрегат. История умалчивает, а его капитан не распространяется. «Лейтенант-командир, вы должны...» Я крепко стиснула зубы, давя порыв подробно объяснить этому придурку, чуть не просравшему планету, свое видение ситуации. Злость и раздражение взбурлили, клубясь и наливаясь силой. «Должна. Еще не успела в этом мире прожить и двух месяцев, а я уже, оказывается, кому-то из людей крупно задолжала, в частности Альянсу систем в общем. Интересно, за что, это какую суду я у них у всех брала? Да я даже своему реципиенту ничего не должна. Оплата прерванной жизни проходит автоматически. И очень, очень щедрая оплата, за которую обитатели реальности тюрем с замкнутым циклом перерождения готовы заплатить любую цену. Все, что угодно за шанс вырваться и уйти на перерождение в мультиверсум, даже если от их души останется только оголенное ядро. Про тех, кто живет в воплощенных реальностях, речи не идет. Они обречены с самого начала на развоплощение. Имрир же получила возможность вырваться из этой ловушки и уйти жить в другой мир с колоссальными отступными. Она даже память может сохранить, если захочет. И это за какой-то год жизни до Алкеры с сомнительными шансами на воскрешение на станции Лазарь и огромными проблемами в сумрачном будущем. И тем более я ничего не должна Альянсу систем. Я и так сделала то, что они от меня хотели. Дала им прецедент с первым спектром. На каком основании они предъявляют мне непонятные долги? За что? Они и с моим-то реципиентом не рассчитались. Что уж обо мне говорить. Свой долг я определяю сама. И по отношению к тем, к кому сама сочту нужным. В этот мир я прихожу чистый, без клятв и обязательств. На меня не распространяются даже родовые долги и проклятия. Особенности любого перерожденца: непричастность к событиям прошлого и, как результат, отсутствие любых привязок к миру в виде присяги, долга, обязательств, обещаний, клятв и прочих ограничивающих и сдерживающих факторов. Иначе я не смогу сделать то, что должна сделать. Все обязательства, которыми я обрастаю в миру, я беру на себя осознанно и самостоятельно, и к ним никак не относятся претензии этого человека, пытающегося надавить на меня каким-то уставом и присягой, которую я не приносила. Мой же реципиент Имрир эту присягу исполнила до конца, погибла, дав мне возможность прийти в эту реальность, технически, дав шанс своему миру на выживание. А вот выживет этот цикл или нет, это уже зависит от меня, моего желания и моих действий. Я смотрела сузившимися глазами на молодцеватого офицера, прикидывая, а надо ли ему напомнить, что в их любимой присяге был пунктик о защите человечества, не Альянса систем, человечества. И я, что самое смешное, выполню этот пунктик, если не допущу жатву, которая унесет миллиарды людских жизней. Найлус, Мрир сейчас сорвется. Окрашенный болью тихий ментальный голос Гаруса, наблюдающего за происходящим через наше восприятие, немного отрезвил и ослабил закручивающуюся тяжкую пружину злости и поднимающейся ярости. Еще немного, и мои эмоции начнут проявляться вполне реально, отдаваясь на окружающих меня людях, а это недопустимо. Уже не сорвусь. Спасибо, Рус. Я окончательно подавила гнев, но раздражение все еще кипело в душе. Най, прошу, поговори с ним ты. А, я не удержала злости и уныния. Пожалуйста, а то я его прокляну, чем-то смертельным, с отсроченным исполнением, и у меня это получится, Несмотря на отсутствие таланта Малефика, ласковая волна поддержки приятной прохладой пронеслась по обостренному восприятию, сглаживая и утихомиривая не самые светлые эмоции, позволяя мне вернуть самообладание и спокойствие, сильно расшатанное общением с капитаном патрульного фрегата. Мы только-только вернулись с Х-57, по корабельному времени середина ночи, люди устали и вымотались морально, а тут такой подарок заявился. И сходу начал сыпать обвинениями, даже не удосужившись поинтересоваться, а что именно здесь произошло. Хорошо, хоть Балак и Чарн успели войти в перегон до того, как патруль сообразил, что происходит, а то с него бы сталось открыть огонь. Капитан Веллер, холодный вибрирующий голос прервал человека, уже набравшего воздух для очередного потока с его точки зрения оправданных обвинений. С вами говорит спектр совета Нейлус Крайк, куратор спектра совета Имриршипорт. У вас есть к нам какие-то претензии? Патрульный подобного поворота не ожидал. Все время разговора намаячившего за моей спиной мощного турианца внимания он не обращал, посчитав за обычного наемника. А зря. Сейчас Нейлус пребывал в своем любимом амплуа высокомерной сволочи, на которой в свое время так легко повелась моя реципиент, отдающий металлом холодный голос, окрашенных ядовитой язвительностью и иронией, лишь усугублял общее впечатление. Капитан патруля, как и подавляющее большинство флотских ВКС Альянса систем, с инопланетянами дел не имел и в турианской мимике не разбирался совершенно, чем Нейлус беспардонно пользовался. Настроение у нас было примерно одинаковое и колебалось между усталым отупением и злобой. Куда оно качнется? Вопрос открытый. Спектр совета, подозрительно уточнил человек. Нейлус риторический вопрос проигнорировал, а капитан патрульного корабля резко сбавил обороты. У вас есть какие-то дела в Асгарде? Нейлус посмотрел на человека нечитаемым взглядом и холодно ответил. Никаких. Мы собирались пролететь эту систему транзитом, но откликнулись на сигнал бедствия. Вы полагаете, нам следовало продолжить путь и проигнорировать этот сигнал, избежав тем самым, как вы выразились, вмешательство во внутренние дела человечества? От такой постановки вопроса капитан Веллер растерялся, с немым возмущением глядя то на невозмутимого Нейлуса, то на меня, то на весело скалящуюся Джейн, получающую от этого разговора массу удовольствия, то на хмурого Джона, которому происходящее совершенно не нравилось. Технически, прав капитан патрульного фрегата, мы приперлись неизвестно откуда, без разрешения и предупреждения провели боевую высадку, перебили кучу батарианцев и нескольких людей, отпустили батарианские корабли, а теперь собираемся спокойно улететь по своим делам, игнорируя требования развернуться и проследовать к базе. Но тут всплывает много любопытного. Во-первых, батарианский военный корабль прибыл с большим запозданием и в нападении не участвовал, что подтвердили выжившие и аппаратура причальных площадок. Благодаря предупреждению Гаруса, Кейт не попала к Ахайралу под горячую руку, но ее брат все равно погиб. Они не восприняли предупреждение турианцев всерьез и решили погеройствовать. Как результат, Аарона задрал Варин, а сама Кейт оказалась в тяжелом состоянии в медицинском блоке с пулевыми ранениями. Так что приписать Балаку ничего сверх незаконного пребывания на территории другого государства патруль не мог. Но тут вступал в силу один из законов пространства цитадели. Военный корабль вправе проследовать за сородичем-нарушителем для перехвата, если в зоне пересечения границы отсутствует патруль государства, чья граница была нарушена. К моменту прибытия патруля Альянса систем, корабль Чарна уже находился под конвоем военного фрегата. Во-вторых, даже обвинение в незаконном пролете на чужую территорию можно оспорить, поскольку сеть масс ретрансляторов повсеместно считается нейтральной зоной и блокировать пролет кораблей запрещалось. Оба батарианских корабля на момент появления патрульного фрегата находились непосредственно в нейтральной зоне у реле и готовились уйти в прыжок, а корабль Гарза, который болтался неподалеку от Х-57, сейчас не соберут даже при очень большом желании. Вот такая незадача. И как сомнительный бонус, в системе болтаемся мы. Экспериментальный фрегат ВКС Альянса систем Нормандия, находящийся под юрисдикцией специального корпуса тактической разведки. Задержать нас законным путем без прямого указа совета невозможно, а добровольно выполнять требования патруля мы отказались. Есть еще и в-третьих, именно наше вмешательство позволило избежать планетарной катастрофы на Терранове. И в-четвертых, патруль отсутствовал в подопечной системе больше суток, что делало его косвенно виновным в возникновении угрозы населенной планете. У вас есть ко мне еще какие-то вопросы, «Капитан, никак нет, Спектр», — сухо ответил мужчина. Нейлус чуть развел мандибулы в усмешке. «Конец связи». Получив положенный ответ, оператор прервал вещание. Джокеру, с любопытством греющему уши, отдельного приглашения не требовалось. Как только пропал сигнал связи, Нормандия продолжила путь к ретранслятору, готовясь уйти в предпоследний перегон. До Наверии чуть меньше 2 суток пути. Буду надеяться, что больше никаких накладок по дороге не возникнет. Убедившись, что от меня больше ничего набиться не требуется, я развернулась и покинула командную палубу. Пресли уже давно перестал дергаться от моего появления на его вотчине. Привык уже, что если я захожу, то только для того, чтобы сообщить ему какую-то очередную новость, обсудить дела на корабле, если это требуется, или просто прохожу бит с транзитом по направлению шлюз-лестница или лестница-рубка. Отдав Чарльзу права и обязанности капитана, в его работу я не вмешивалась, а он философски относился к тому, что моим произволом на корабле с завидной регулярностью появляются непонятные, но полезные и разумные, и в итоге мы достигли полного взаимопонимания. Он спокойно выполняет свою работу, корабль своевременно получает полное обеспечение, обслуживание и ремонт, а у меня есть мобильная база, за которой мне не надо присматривать лично. Все довольны. Джокер пилотирует обожаемый корабль, экипаж спокойно работает, Пресли этим всем командует, а мои люди на здесь живут без лишнего мозгоклюйства. Экипаж Пресли называет капитаном за глаза, тогда как мои бойцы дополнения, исполняющие обязанности, благополучно опускают даже при прямом обращении, благо, звание Чарльза это позволяет. Если у меня все получится, и Чарльз Пресли переживет катастрофу над Алкерой, подарок Цербера пойдет под его руку. Надо будет, сделаю официальный запрос через спецкорпус. Хорошими капитанами не разбрасываются. Ладно, до Алкера время у меня есть, а вот накопившиеся проблемы надо решать сейчас, немедленно. Одна из них под именем Кира сейчас сидит в лазарете, накачанная медикаментами по самую макушку. Вторая проблема, Айтериас, застывший в Харазе, сидит статуей там же, рядом с подопечной, и вообще на окружающий мир слабо реагирует. Третья, отряд Бжейн, состоящий из умных и наблюдательных людей. Четвертая, Рус с переломом лопатки и ребер, тоже сейчас скучающий в лазарете. Карин нас встретила в трюме и сходу вычислила, кому требуется медицинская помощь. Глаз у нее наметанный. Пятая проблема, Дерк, которого тоже понесло. Сейчас он тихо бесится в лазарете под присмотром встревоженного Дилана и невозмутимой Карин. Причина та же, что и у Айтериаса, только результат другой. Обида на весь мир, болезненный вывих плеча и испорченная броня. Зайдя в тамбур лазарета, я тяжко вздохнула, вспоминая, как это случилось. Когда Нормандия приземлилась на причальную площадку на Х-57, освобожденную для нее кораблем Чарна, отряды уже успели подойти к главному комплексу. Снятые с батарианских судов люди должны спать еще часов 7 как минимум, и на момент отлета Кахаирла и Тиракара находились в медицинском отсеке главного комплекса, перенесенные туда батарианцами и моими бойцами, поскольку оставлять их на причальных площадках нельзя. Погибнут, когда автоматика воздух откачает. Балак был столь любезен, что выделил десяток своих подчиненных нам в помощь, лишь бы свалить отсюда побыстрее. Как раз, когда они заканчивали переносить людей с корабля Чарна, прибыла группа Нейлуса. Дерк и Дилан тут же были направлены в помощь носильщикам, но так уж получилось, что первый разумный, кого они встретили, был не батарианец, не спящие люди, а плачущая Кира. Дерк, добрый и пройти мимо молоденькой девушки, молча льющей слезы над чьим-то телом, не смог, а Кира на вопросы бойца ответила честно. Взбешенный Дерк полуобморочного от жесткого ментального подчинения Гарза не убил только потому, что его вовремя перехватила Этериас, очень доходчиво пояснивший младшему и более слабому сородичу, что старшим надо подчиняться, а командира ненужными убийствами расстраивать нельзя, даже если убить очень-очень хочется. Мягкий, вкрадчивый ракочущий голос, абсолютно черные глаза с тускло светящейся багровой радужкой, железная хватка и острая боль в медленно выворачиваемом, несмотря на тяжелую броню, плече подействовали волшебно. Автоматика закончила дезинфекцию и пропустила нас с Нейлусом в лазарет. Диспозиция особо не изменилась. Злой и обиженный Дерк с фиксирующей повязкой на плече, нахохлившись и поджав ноги, сидел на койке. Рядом с ним сидел Дилан. Через пустую койку практически в той же позе сидела настороженная Кира возле неестественно безмятежного Асура, а Карин осматривала сохраняющего внешнюю невозмутимость Гаруса. «Идиллия, чтоб их, спектры!» Карин даже не повернулась. В спокойном голосе, мягкие укоры неодобрения, в эмоциях оторопь, непонимание, настороженность и недоумение, клокочущие под внешним спокойствием. «Каково их состояние?» – спросила я, подходя к доктору. Карин развернула большой голографический экран, показывающий результаты сканирования Руса. У Вакариана сложный перелом лопатки, а также трещины в трех ребрах, еще два сломаны. Она указала на места переломов. Требуется операция и установка штифтов на лопатке. Доктор укоризненно посмотрела на Гаруса. «Вот как можно было так упасть, я старался», — ответил Рус. Карин развернулась и в упор посмотрела на наше сокровище. «Сломать кости, покинуть зону поражения. В следующий раз, офицер Вакариан, старайтесь лучше». «Хорошо», — честно пообещал он. «Стараться-то он будет, но не факт, что сделает». Карин, которая познакомилась с менталитетом турианцев еще на шансе, это прекрасно понимала, а потому просто махнула рукой. «Что с остальными?» – спросила я, сбивая ее с мысли об операции. «Лечить я буду сама, тем более, ни для кого из присутствующих в лазарете подобное не будет новостью. У Дерга небольшие гематомы и остаточные последствия вывиха плеча, у Киры залеченные переломы и сотрясение мозга». При этих словах доктор выразительно на меня посмотрела. «Остальные – здоровы. Дергу требуется находиться под вашим присмотром? Нет, он может быть свободен, но пока он в таком состоянии, я не могу его выпустить из лазарета». Дерг насупился, мрачно глянул на Эти и перевел на меня взгляд полностью черных глаз, потом вновь уставился на Асура, который тут же открыл точно такие же черные глаза, в которых раскаленным металлом сияла багровая радужка, и улыбнулся. Дерга от этого хищного оскала передернула. Он покосился на пребывающего в ступоре Дилана. Тот тоже смотрел на Этириаса, подозрительно и непонимающе. Я вздохнула, показала кулак Асуру, на что тот виновато потупился, пряча жуткий, пробирающий до глубины души взгляд. Драгоценности артефактного комплекса ярко переливались в свете белых ламп лазарета, рассыпая брызги преломленного света в седых волосах. Химера работала во всю мощь, вываливая на своего носителя огромный объем информации и вынуждая его разум и организм работать на запредельной нагрузке. Хорошо, энергосистема начинает раскачиваться, подстраиваясь под возросшие требования и запросы организма. Я так понимаю, самостоятельно Дерк успокоиться не может, иронично поинтересовался Нейлус, с интересом разглядывая насупленного бойца. Карин отодвинула голографические экраны в сторону, глянула на молчаливого Асура, на выразительное лицо Крайка и задала занятный вопрос. «Полагаю, вы знаете, что необходимо делать в подобных случаях. Дрессировать их надо», — хмуро ответил Этириас. Я согласно кивнула практически синхронно с Нейлусом. Ай вроде как изъявил желание начать дрессуру нежданных сородичей, вот может уже начинать, и он займется чем-то полезным, и у Дерга времени ни на что больше не останется, даже на психи. Вот и займешься. Трюм по ночам в вашем распоряжении. Дерг с Диланом переглянулись и уставились на по-доброму им улыбающегося Этириаса. «Ай, я только закончил ремонт и настройку мака», — обреченно произнес Рус. «Понял». Покладисто закивал Асур. «Мы аккуратно. Вот это меня и беспокоит». «Еще обреченнее», — буркнул снайпер. Нейлус хмыкнул, а Этириас чисто по-детски насупился и нахохлился, сидя на койке. Кира недоумевающе переводила взгляд с него на Руса, на меня, на доктора, на Нейлуса, на Дерга с Диланом, и снова на Асура. В эмоциях – недоумение. Почему? Ах, ну да, она же еще не видела эти вамплуа милого, доброго и безобидного паренька. Рус, мы будем аккуратными. Быстрый многообещающий взгляд на Дерга. Мы не испортим твою работу. Вот теперь я начинаю беспокоиться за Крагана. А эти удивленно моргнул, а потом беззаботно отмахнулся. Они живучие. О чем я и говорю. Гарус тяжко вздохнула и вздрогнула от острой боли в спине. Карин нахмурилась. «Вакариан, в операционную. Возражений я слышать не желаю». Рус в операционную не хотел, но спорить с доктором не рискнул. «Карин, если вы не возражаете, давайте обойдемся без операций», — мягко сказала я. «Гарус нужен мне в отряде на Наверии. Вот что мне нравится в Карин. Ей не требуется пространно объяснять очевидные вещи». Укоризненно склонив голову, доктор произнесла: «До Наверии двое суток пути. Вы успеете? В прошлый раз подобное лечение очень сильно по вам ударило, Имрир. Я в полной силе, и заниматься таким извращением, как лечение через канал энергетической подпитки не буду. Есть куда более простые и эффективные методы. Я бы хотела это увидеть. Тоном, не допускающим возражений, припечатала Карин. Возражать я не стала. Хочет, пусть смотрит. Но понимания будет столько же, сколько у остальных, даже если я объясню, что будет сделано. Объяснение требуется, Карин кивнула и уточнила. Сканер не помешает? Нет. Доктор приглашающе махнула рукой, быстро обклеив Гаруса дополнительными датчиками. Рус смешно шевелил носом, но молчал, стоически принимая происходящее. После коротких колебаний, я остановила выбор на все той же магии крови. Мы находимся на космическом корабле, под завязку набитом чувствительной и хрупкой электроникой, а использование любой более-менее мощной магии может давать мелкие колебания константы, соответственно, вызывать сбои в работе. Одно дело развлекаться на огромной станции, до краев заполненной инертной разнополюсной энергией, способной погасить фон даже от мощных ритуалов, а совсем другое дело – мелкий корабль. Впрочем, ничего особо мощного мне не требуется. Стандартный круг на сращивание костей. У Руса организм крепкий, сильный, энергии полно, так что отработает быстро. Я села на койку за спиной Гаруса, положила пальцы правой руки ему на позвоночник чуть ниже последнего шейного позвонка, практически сходу подключаясь к его нервной системе. По телу тут же дернуло острой режущей болью в онемевшей спине, пульсирующей тяжелыми, тугими волнами ноющей боли в перенапряженных до судорог мышцах. «Выровняйся». Он послушно выпрямил спину, я второй рукой принудительно довернула пострадавшее плечо, блокируя все ненужные нашему светлому сокровищу ощущения от этого процесса. «Замри». Рус замер, словно окаменел, крепко сжав пальцы на краю койки. «Не знаю, Карин, помогут ли вам мои объяснения?» Я прокусила кожицу на кончике указательного пальца левой руки. «Я бы все равно хотела их получить». Доброжелательно отозвалась Чиквас, застраивая медицинское оборудование. «Считайте это профессиональным интересом». Хмыкнув, я быстро начертила нужный мне рисунок на плотной роговевшей коже, прикрывающей естественной броней поврежденную лопатку. Две дуги, соединенные в круг двумя символами. Один сверху, второй снизу. Короткое усилие, кровь мгновенно впитывается в кожу. Это простейший концентратор, задающий область работы. Спокойно сказала я, активируя рисунок. Процесс лечения не зависит от расы, вида или биохимии. Ритуал обращается к генетическим маркерам организма, разгоняет на короткое время регенерацию в указанной области. Символы задают объект воздействия. В данном случае это восстановление костной ткани. Дальше уже срабатывают природные механизмы восстановления. На экране медицинского сканера было отчетливо видно, как зарастает сломанная кость. Медленно, собираясь в единое целое из разрозненных осколков, есть небольшие нюансы. Перед работой желательно собрать обломки кости в кучу, хотя бы приблизительно выставив на места, иначе придется контролировать сращивание и самостоятельно сдвигать осколки. Если этого не сделать, кость может срастись неправильно, все же, ритуал простейший и не предполагает лишних изысков вроде самоориентирования кусочков кости. Моя кровь является высокоэнергетическим катализатором, через который я могу управлять процессом, если в этом есть необходимость. Про то, что кровь истинного метаморфа, это прежде всего полностью подконтрольный мне мощнейший мутаген, с помощью которого я могу воздействовать на чужой организм на генетическом уровне, я благоразумно умолчала. В лазарете царила гробовая тишина, едва разгоняемая фоновыми шумами корабля и звуками работы медицинского оборудования. Даже дыхания слышно не было. Все разумные завороженно смотрели на большой экран, глядя, как восстанавливается сломанная в двух местах лопатка. А эти, Русу и Найлусу, я передавала свое восприятие этого занимательного процесса, считывая информацию напрямую. Сейчас я поддерживаю прямой контакт с организмом Гаруса, подавая дополнительно энергию для ускорения восстановления костной ткани и блокируя неприятные ощущения. Скоростное лечение всегда очень болезненно, особенно, когда затрагивает нервы. Если используются более-менее серьезные медицинские техники, необходимости в блокаде нет. В них анестезия входит по умолчанию, иначе пациент умрет от болевого шока. Как видите, Карин, ничего особо волшебного. Все основано на обычной биологии. Если не считать того факта, что вы, Имрир, можете заменить полноценный госпиталь, спокойно произнесла доктор Чиквас. А вот этот вывод мне совершенно ни к чему. Не могу. Карин, масштабы не те, чтобы одного мага с госпиталем сравнивать, учитывая, что исцеление – это не моя специализация. Я больше как-то по убийству ближних и дальних. Моя попытка приуменьшить возможности магического лечения разбилась о практичность. Результаты впечатляющие. Традиционными методами такая травма будет лечиться не меньше месяца. Вы же справитесь минут за. Карин кинула взгляд на монитор, минут 10. Пожав плечами, согласилась. У каждого пути есть свои плюсы и минусы. Идеал только в их совмещении, но это уже вершина развития цивилизации, когда фундаментальная магия перерастает в технологию, или технологии переходят границы науки, охватывают магию и превращаются в маготехнологии. Это возможно? Осторожно спросил Дилан. Какой интересный вопрос, можно даже сказать удачный. Все равно пора бы расставить знаки препинания над частью текста, раз уж у меня на корабле три необученных асура и асуртар в состоянии контролируемого хроза. Конечно, вы сами можете посмотреть на результат. Мрир, осторожная мысль, вопрос обоих турианцев. Сейчас самое время разводить доктора на разговор. Скрывать асурские гены у Даргайкиры, сам понимаешь, бессмысленно. Сходство налицо, вернее, на глаза, ответила я, окутывая встревоженного напарника теплом. Вопрос асуров как раз и иерархии я затрагивать не буду, это ваши внутренние дела, но вот о том, что они такое, сказать стоит. Если в альянсе систем есть еще такие, как Дерг, нам надо об этом знать. И до того, как асуры решать самостоятельно разобраться с вопросом неучтенных сородичей, добавил Рус, совершенно не смущаясь того факта, что Ай его прекрасно слышит. Нейлус резон и понимал не хуже. Согласен, донеслась едва уловимая усталая мысль. Знает эти, знает флот. Вопрос в сроках реакции. Я постараюсь убедить повременить. Я перевела взгляд на асура. Айтера, ты ведь подождешь, если я попрошу? Легкая улыбка приподняла уголки губ. Взгляд пылающих глаз смягчился. Подожду, ответил он. Мысленный разговор, скоротеченный, прошел мимо внимания присутствующих в лазарете. Дилан растерянно моргнул, а Дерка шарашенно спросил. Где? В зеркале. Как раз все приметы на лице, вернее, в глазах, иронично сказала я. Ну, можешь попялиться на Дилана, но он себя хорошо контролирует, и его состояние не отражается так явно. Если хочется яркого примера, посмотри на Киру или, еще лучше, на эти. Асур молча поднял на меня удивленный взгляд. Дерк опешил, Дилан нахмурился, Кира растерянно смотрела на меня. «Вам известно, кто они?» – негромко спросила Карин, глядя не на меня, а на Нейлуса. «Полагаю, вам тоже это известно». Тем же тоном задал встречный вопрос он, ставя на стол давно активную пирамидку. Магия была забыта. Разговор свернул на очень скользкую для всех нас тему. «Мне известно, что Дилан и Дерк, если говорить с точки зрения биологии, уже не относятся к виду Homo sapiens из-за пробуждения ранее нам неизвестного рецессивного генома», – произнесла Карин. Как и Кира Валдар, но кем они становятся, я не знаю, в отличие от вас. Развернув дополнительный экран, доктор вывела стандартную медицинскую карту. Вы знаете, что я провожу полное обследование всех, кто находится длительный срок на борту. Нейлус согласно кивнул, все так же сохраняя внешнюю невозмутимость и спокойствие. Карин, наоборот, начал расхаживать по лазарету, вертя в руках датапад. Проверка Этикхар выявила тот же геном, что и у Дерга, но в чистом виде, без каких-либо исторических генетических наслоений. Он изначально доминантный. Я не знаю, кто такой Эти, но он не был человеком с самого рождения. А Этириас хмыкнул и довольно кивнул. На выразительной физиономии Дерга проступило настолько чистое и незамутненное обалдение, что мы с Нейлусом не смогли удержаться от смешков, а Асур от наглой лыбы, вызвавшей у бойца яркую вспышку злости и детской обиды на весь мир. Карин посмотрела на нас сукаризной, фоня весельем. Полагаю, я могу смело говорить о представителе другого биологического вида. Женщина остановилась у стола, и, полагаю, для вас это новостью не является. Нейлус молчал, с вежливым вниманием глядя на нервничающего доктора. В ментале разливался сложный конгломерат эмоций. Яркий, насыщенный, активный, но на удивление монолитный. Легкий страх, настороженность, собранность и интерес. Куда ж без него? Дерк откровенно растерялся, Дилан медленно впадал в безэмоциональность транса, превращаясь в живое и... «Карин, скажите, много ли таких, как Дерк?» – прервала я затягивающееся молчание. «Достаточно много», – уклончиво ответила доктор, а в ее поверхностных мыслях против воли замелькали крайне интересные воспоминания. «О них известно?» – задал вопрос Нейлус. Карин покачала головой. «Нет, нам удалось избежать огласки. Значит, я оказалась права. Пробуждение генома произошло на небольшой территории в замкнутом сообществе, и этот факт удалось скрыть. Что вы знаете?» Вопрос был задан жестко, четко, прямо. «От нашего ответа на него будет зависеть последующее развитие беседы. Доктор Чиквас, я не могу дать вам исчерпывающий ответ. Это внутренние дела иерархии, и я не имею права сообщать вам эту информацию в полном объеме без разрешения примарха», — спокойно ответил Нейлус. «Для меня было неожиданностью встретить сородичей эти среди людей. Я не был уверен в своих выводах относительно видовой принадлежности Дерга и Дилана, но сейчас скрывать очевидное бессмысленно». Карин тяжело вздохнула, но согласилась. «Бессмысленно. Я могу сделать сравнение генетических маркеров, но, полагаю, в этом нет надобности. Налицо принадлежность к неизвестному мне биологическому виду, генетически совместимому с Homo sapiens вплоть до сохранения полноценной репродуктивных свойств полукровок. Быстрый взгляд на меня, учитывая некоторые исключительные возможности Имрир, полагаю, разговор пройдет с некоторой долей доверия». Со вздохом закончила я. «Дипломатические маневры в нашей ситуации неуместны. Нам всем придется поделиться информацией». «Согласен», — Нейлус хмыкнул, шевельнул мандибулами. «Особенно учитывая, что в замкнутом пространстве корабля находится 4 асура, трое из которых нуждаются в полноценном обучении и тренировках, а один на грани срыва. Я себя контролирую», — вяло отмахнулся Аэти. «Я не сказал, что ты себя не контролируешь. Я сказал, что ты на грани срыва», — язвительно сказал Нейлус. «По глазам видно, что ты уже в состоянии хроза, и неизвестно, сможешь ли из него выйти самостоятельно». Айтириас подумал, согласно кивнул и выдал, обаятельно при этом улыбнувшись. «Не смогу». Рус вздрогнул всем телом, отчего мы синхронно охнули, Най экспрессивно выругался, используя такие обороты, что инструмент Рон тактично промолчал, а в ассоциативных цепочках промелькнули крайне любопытные образы. «Не переживайте, я помогу ему вернуться в адекватное состояние», — мягко сообщила я по общей связи. Гарус расслабился, Нейлус еще раз выругался, но уже мысленно. Айтириас полыхнул благодарностью и предвкушением, окрашенным смутным беспокойством. «Асуры?» — задала резонный вопрос Карин, когда поток турианского фольклора иссяк. «Самоназвание», — со вздохом пояснил Най. «Карин, вас ничего не удивило в Дерге и Дилане, или в других известных вам рецессивных асурах?» Доктор устало прикрыла глаза. «Удивило — это не совсем верное определение. Мы до сих пор в шоке. Короткое покачивание пепельного лысой головы и усталость в ментале. Полагаю, вам известно, что любое изменение генома взрослой особи в большинстве случаев ведет к ее гибели или к мутациям, несовместимым с нормальной жизнедеятельностью». Мы закивали, а Дерг сделал вид, что тоже это всегда знал. «Пробуждение генома асуров – исключение из этого правила. Очень быстрая, лавинообразная мутация, захватывающая все без исключения клетки организма, проявляющаяся в высокой температуре и лихорадке, длящейся от 3 до 7 дней в зависимости от возраста. Естественных механизмов подобной сверхскоростной доброкачественной мутации нам неизвестно, выделить их из генома асуров оказалось невозможно. При пробуждении генома результатов 2, или гибель при начале мутации, или полное изменение. Осечек не бывает. Все, что не подходит под эталон, выгорает и уничтожается. Промежуточных этапов еще ни разу не было, как и неполноценных мутаций. У нас не бывает полукровок, — флегматично произнес Эти. Геном всегда передается в полной мере, но может спать. Если кровь слишком разбавлена, смесок не переживает ее пробуждение. Карин согласно кивнула. Людей с рецессивными генами асуров мало. Тех, у кого ген может пробудиться, примерно 1 на 5-6 тысяч, но их крайне сложно вычислить. Если не знать, на что обращать внимание, геном обнаружить практически невозможно. Мы втайне проводим исследования уже 16 лет, и появилась определенная закономерность. Все, у кого есть такой геном, оказались совершенно не способны к спокойной размеренной мирной жизни. Доктор вновь принялась расхаживать взад-вперед. Подавляющее большинство людей с геномом асуров сосредоточены в боевых подразделениях, в преступности и в тех сферах жизни, которые подразумевают регулярный риск для жизни в любой его форме. Таких людей принято называть адреналиновыми наркоманами. По какой-то причине, Они всегда инстинктивно держатся друг друга. У нас есть чувство своего. Пожав широкими плечами, пояснил Асур, я могу вычислить сородича безошибочно. На этом корабле еще 7 смисков. Двое не переживут пробуждение крови даже в нашем лазарете. Троих можно инициировать только под присмотром, остальные сами справятся. Эти, я сбросил Асуру 2 образа, от эти пришло согласие. Наш доктор, наконец, немного успокоилась и присела на стул. Раз первая информация переварена и принята к сведению, можно дальше развивать чрезвычайно актуальную для нас тему и переводить ее в практическое русло. Карин, асуры отличаются от людей не только физически, не менее серьезные отличия в их психике, мягко сказала я. Полагаю, вы уже заметили это, раз работаете с ними столько времени. Доктор кивнула. Это сложно не заметить. Еще бы. Примеры гнездятся на койках и смотрят на нас черными глазками. Даже у Дилана тьма порой проглядывает. А эти прав. Им нужна жесткая дрессура. Дерк возмущенно выпрямился, но я подняла руку, вынуждая его заткнуться. Причина – краткий прямой вопрос. Ритуал отработал. И кровавые символы бесследно исчезли с серой роговевшей кожи. Лопатка залечена, за 2 суток окрепнет окончательно. Для этого всего-то потребуется нужное питание и парочка знаков. Снова надкусив палец, я нанесла 5 угловатых рун на спину Русу. Активировала цепочку и кровь впиталась в кожу не слишком аккуратной татуировкой. Повернись. Еще 2 ребра. Гарус повернулся ко мне левым боком и откинулся немного назад, опираясь на руку. «Карин, вы назвали их самостоятельным биологическим видом», – произнесла я, возвращаясь к разговору и рисуя на коже Руса несколько модернизированную версию того же простого чертежа лечения простых переломов. «Это не так», – доктор скрестила руки на груди. «Искусственность их происхождения очевидна. Еще бы она не была очевидной. Природа такое не делает никогда, верно? Существует даже универсальное название для создания такого класса, независимо от того, как и где они созданы, и как нас называют?» – сумрачно спросил Дерк, проигнорировав укоризненный взгляд напарника. «Боевые химеры». Дерк подавился дальнейшими вопросами, Дилан удивленно моргнул и задумался, Кира переводила растерянный взгляд с меня на эти, Карин нахмурилась, оба турианца промолчали. «Асуры – это самая совершенная форма боевых химер, какая мне известна». Кровавый рисунок активировался, на мгновение блеснув багрянцем, и впитался в кожу. По сути, живое оружие, созданное каким-то неизвестным мне мастером-химерологом на основе человеческого генома. Хочу уточнить, Карин, химерологом, а не генетиком. Ни одна чистая генетика, как бы ни была развита наука, не способна создать такое существо. Откуда такие выводы? Они энергетически активны. Не слишком понятно, ответила я, и уже мысленно добавила для своих. Магического ядра у асуров нет, но есть все механизмы, необходимые для его самостоятельного формирования и полноценного развития, пребывающие в спящем состоянии, если энергетический потенциал окружающей среды не достигает нужного уровня. У Айти ядро уже начало формирования, и где-то 1-1.5 месяца разовьется окончательно. Может, быстрее. Создать такие механизмы может только грамотный маг-химеролог.